ходит пустым. Я живу эту ночь ожиданием встречи. Я курю до изжоги удушливый дым. Твой маленький ангел расправит мне плечи. Твой ангел войдет в меня босиком. Откроет все окна и разожжет свечи. И наполнит теплом остывающий дом. Я буду весел, я буду беспечен. Я ему, смеясь, расскажу обо всем. Как холоден январь, и пиво не лечит. Что тоскливо в душе и ночь за окном. Снится дорога в самом начале. Мне приснится еще, что я тебя жду. Ты придешь, улыбаясь, счастливо болтая. И мы выйдем легко навстречу огню. Ангел расправит мне плечи. Твой ангел войдет в меня босиком. Напоит до пьяна и раны залечит. И наполнит теплом остывающий дом. Я буду весел, я буду беспечен. Я ему, смеясь, расскажу обо всем. Как холоден январь, и пиво не лечит. Что тоскливо душе и ночь за окном. Твой маленький ангел расправит мне плечи. Ангел войдет в меня босиком. Напоит до пьяна и раны залечит. И наполнит теплом остывающий дом. Я буду весел, я буду беспечен. Расскажу обо всем. Как холоден январь, и пиво не лечит.